Глава 5. Я продолжила свои поиски на следующий день и направилась к тому месту, куда в свое время сердобольная Галина Григорьевна передавала посылку от Данилы Мерзлякова к таинственной подруге по имени Люба. Моя вишневая девятка, проследовав по улице Радищева, поскольку дорога здесь была наиболее подходящей для крутого спуска и не менее крутого и продолжительного подъема машин, повернула направо и неторопливо поползла по дороге. А я тем временем пристально высматривала нужное мне строение. Полосатыми в Тарасове называли пятиэтажные дома, которые в силу однобокой и стандартной архитектурной мысли эпохи застоя были лишены возможности бросаться в глаза окружающим, а потому однажды были выкрашены полосами в разный колор. Широкие серые, а в некоторых случаях рыжие продольные полосы делали их объектом повышенного внимания. Они как бы служили ориентиром, точкой отсчета в некой системе координат. Когда кто-то, кому ты пытался объяснить, указывая дорогу, то, не ломая голову, так и говорил: «Слева от полосатого, справа от полосатого, за полосатым» и так далее. Проезжая вдоль вытянувшегося слева от дороги бесконечно длинного скверика, я очень быстро обнаружила каменную коробку, напоминающую кусок матросской тельняшки. Хотя нет, больше это походило на многоэтажную огромную сторожевую будку на каком-нибудь контрольно-пропускном пункте. Прижавшись к тротуару, я покинула дорогое моему сердцу средство передвижения отечественного производства и спокойно направилась к дому, намереваясь содержательно побеседовать с одной из его жиличек. Я даже и не обратила внимания на двух молодых людей, которые выбрались из белых «Жигулей», стоявших неподалеку. Парочка тем временем шла неторопливо за мной, след в след. У подъезда они нагнали меня, и мы все трое вошли в дверь. Я, как ни в чем не бывало, заняла место в лифте и встала так, чтобы не стеснять своих попутчиков. «Вам куда?» – спросила я вежливо, пребывая в хорошем настроении. «Нам на последний», – пояснил парень в разрисованной майке и с головой, напоминающей страусовое яйцо благодаря модной среди некоторых слоев молодежи прическе, а вернее полному отсутствию таковой. Я надавила кнопку 4-го этажа, и кабинка лифта тронулась. Но через несколько секунд она замерла между этажами. Черноволосый высокий субъект с короткой челкой в тренировочном костюме из комбинированной ткани, чуть широковатым и почти новеньким, спокойно и уверенно надавил на кнопку с надписью «Стоп». И почти одновременно с этим лысый быстрым движением положил свою ладонь поперек моего лица, прижав голову к стенке так сильно, что я не смогла ее повернуть, не то чтобы высвободиться. Я уже попыталась было прибегнуть к помощи рук, безрезультатно пробуя сладить с крепкой лапой, наложенной на мой рот, пустить в ход колени и каблуки или хотя бы крикнуть, но неожиданно напавший на меня молодой человек продемонстрировал зажатый в другой руке нож, который прямо перед моими глазами, смачно хрустнув пружиной, выпустил гладкое, блестящее в приглушенном свете лезвие жала. Парень навалился на меня и тихо процедил: «Тихо! Не дергайся! Не то хуже будет! Не дай бог вякнешь что-нибудь! Это будет последний звук из твоей поганой глотки! Поняла?» При этом его товарищ даже не вмешивался. Он просто стоял рядом и с интересом наблюдал за происходящим, спокойно ухмыляясь. «Слушай меня внимательно и запоминай как следует!» Продолжил первый. «Если не хочешь в морге оказаться, коза безрогая, не лезь в чужие дела, ясно, сучка? Если я узнаю, что ты наезжаешь на Мерзлякова, падла, или увижу тебя где-нибудь рядом, тебе придется абзац. Усекла?» Парень поднес нож к моему горлу и слегка надавил. В горле у меня будто застрял ком, который я никак не могла проглотить. Почувствовав острое лезвие, я боялась пошевелиться. «Усекла?» Повторил парень еще более агрессивным тоном, показывая крепкие, ровные, как на подбор, зубы. «Интересно, а как я могла ему ответить, если мой рот был крепко зажат, а голова вплотную придавлена к стене лифта? Понимая, что количество извилин под выбритым черепом парня строго ограничено матушкой природой, я не собиралась высказывать возражения или даже вступать в полемику. Вот только дать положительный ответ я попросту не могла, была лишена такой возможности». «А сейчас вали отсюда и забудь дорогу навсегда!» Потом лысый удовлетворенно осклабился и нажал кнопку 1-го этажа. «Будь здорова, дорогая!» Грозно и нагло произнес первый и снова показал крепкие ровные зубы, широко улыбнувшись. Дверь кабины лифта наконец распахнулась, и я в сопровождении молодых конвоиров безропотно покинула подъезд полосатого дома. Я старалась сохранять спокойствие и достоинство. Но связываться с великовозрастной шпаной посчитала бессмысленным. Вряд ли кто-то захочет прийти мне на помощь. Это во-первых. Во-вторых, я могла, конечно, пустить в ход свои приемы, но парней было двое. Ко всему прочему, интуиция подсказывала мне, что будет лучше, если бандиты недооценят противника. Я, разумеется, буду продолжать совать свой нос в это дело, то есть в расследование, которое веду. Не исключено, что мне придется снова встретиться с этими малоприятными молодыми людьми. И вот тогда уже я покажу все, на что способна. Возможно, покажу, а возможно и нет. Но главное сейчас – это то, что эпизод в лифте для меня благополучно закончился. Слава богу, обошлось без насилия. Сердце продолжало биться сильнее и быстрее обычного. Уже подходя к своей машине, я решилась оглянуться. Парни стояли на углу дома и искоса поглядывали на меня. И как этот в тренировочном костюме не заметил в сумочке газовый баллончик? Продолжила я размышлять в машине, еще до конца не отойдя от происшедшего. Хотя, может, и заметил. Что в сущности такого? Не пистолет же? Дебилы какие-то! С ненавистью прошипела я, дав, наконец, выход своим эмоциям. Настоящие дебилы! Я вспомнила оскал лысого парня, приставлявшего к моему горлу нож. От таких молодых людей можно ждать чего угодно. Но сдаваться я не собиралась. Ничего. Потом сочтемся, если будет случай. Успокоила я сама себя и надавила на педаль акселератора. Когда я окончательно успокоилась и ко мне полностью вернулось самообладание, то я здраво рассудила. Особо бояться, наверное, нет причин. Что-то грозившие мне люди не спешат применять какие-то радикальные меры воздействия. Все только пугают и пугают. Может быть, боятся поднимать шум и ненароком привлечь к себе внимание милиции? Наверное, именно так. Спустя несколько часов после чрезвычайного происшествия в подъезде, я решила снова навестить подругу Мерзлякова. На этот раз я решила действовать с некоторой предосторожностью. Возле многоэтажной будки с располосованными стенами было людно и шумно. Прежде чем покинуть свою девятку, я внимательно оглядела окрестности. Люди проходили мимо. Некоторые стояли возле своих домов и вдыхали душистый вечерний воздух. Дети, визжа с громким криком, носились взад-вперед, играя в догонялки или катались на велосипедах. Никакой видимой опасности не наблюдалось. Убедившись, что горизонт чист, путь свободен и можно вылезать, я направилась к подъезду подружки Мерзлякова. У подъезда на скамеечках сидели какие-то старушки и прочий люд, имеющий обыкновение праздно проводить время во дворе. Я переступила порог подъезда, но едва сделала несколько шагов, как услышала впереди громкий, грозный мужской голос. «Ты опять здесь? Ах ты, тварь такая!» У меня все внутри ёкнуло и оборвалось. «Неужели опять?» – подумала я, и в глазах у меня аж потемнело. Но в этот момент на лестнице показалась бездомная шелудивая дворняжка, которая проворно сбежала вниз мимо меня и выскочила на улицу. А вслед за ней возник мужчина предпенсионного возраста. «Мало кошек! Всю ночь спать не дают! Так еще и эти гады повадились! Весь подъезд засрали!» – прошумел не особо щепетильный в подборе слов жилец. «Я едва сдержалась, чтобы не выступить в защиту братьев меньших. Тем более, по моему мнению, поборник ночного покоя и чистоты вполне заслуживал пары-тройки теплых слов. Хотя бы потому, что напугал меня почти что до смерти». «Что вы, дедушка, так кричите, господи?» Только и сказала я. «Напугали меня!» Жрец повернул в мою сторону нос, обрамленный очками, и мудро изрек, почти не меняя громкости голоса. «А чего меня бояться? Я не кусаюсь, в отличие от этих дворняжек!» Мне было нечего ответить на это, и я, покачав головой, направилась в сторону лифта. На этот раз никаких неприятных неожиданностей внутри кабины меня не поджидало. Лифт, благополучно достигнув 4-го этажа, распахнул свои двери, приглашая меня выйти вон, к месту обитания верной подруги Данилки Мерзлякова. «А вдруг он сейчас здесь?» – вдруг подумалось мне. «Со всей своей свитой во всеоружии». Для этого были некие неопределенные основания. Я слышала музыку, доносившуюся из-за двери, громкие голоса, смех. И дверь вдруг отворилась, открыв моему взору уютную прихожую, где прощались друг с другом две молодые особы цветущего вида. «Ну ладно, пока, завтра увидимся», — сказала одна из них, обращаясь к подруге, и переступила порог. «Давай, до завтра, не забудь, о чем я тебя просила», — весело и торопливо ответила та, что оставалась в границах квартиры. «А вам кого? Вы ко мне?» — спросила она, участливо глядя на меня. «Мне нужна Люба», — сказала я. «Ну, я Люба». На лице хозяйки не было и следа растерянности. «А что вы хотите?» «Я ищу Данилу Мерзлякова. Вы не скажете, где его можно найти?» «Люба! Любаша! Ты скоро?» Послышался, перекрывая музыку и гомон, чей-то голос. «Сейчас!» — откликнулась Люба, повернувшись на звук. Тут же в прихожей, обставленной обувью, появился неуверенно ковыляющий парень маленького росточка с прической а-ля Битлз времен начала 60-х, в сером, как на заказ пошитом костюме. Глаза его слегка косили. «Здравствуйте! Присоединяйтесь к нашему столу!» — пригласил он, едва завидев меня. «Нет, нет, спасибо, я на секундочку!» — пояснила я. «Я уже поняла, что появилось несколько не ко времени. Скорее всего, здесь отмечали чей-то день рождения. Может быть, у хозяйки квартиры юбилей или коллективная гулянка по другому какому поводу? А мы вас просто так не отпустим!» — не унимался маленький. «Димыч, ты с кем ты там разговариваешь, а?» В прихожую выволокся еще один субъект в легком подпитии. В отличие от первого, он был гораздо выше и намного старше. Ему явно было за 30, чему не соответствовала его чрезвычайно простая манера поведения. «Серег, пригласи даму!» — обратился к нему невысокий. «А то как-то неудобно держать гостю в дверях!» Долговязый замер в нерешительности, разглядывая меня и, вероятно, пытаясь подобрать подобающие для данной ситуации слова. «Что, в самом деле, тут топчетесь? Места всем хватит!» Наконец нашелся он. «Нет-нет», — решительно отказалась я. «Мне только Любу пора спросить насчет одного человека». «Там и спросите», — предложил долговязый Серега. «Люба, ты чего? Приглашай гостю в дом!» Инициативно зашустрил маленький, деликатно беря меня под руку. «В самом деле, проходите, там и поговорим», — согласилась с его идеей Люба. Со своей стороны, она понимала, что попала в слегка неудобное положение, которое может стать еще более неприятным, если она не согласится поддержать своего гостя и пустить женщину к месту общего веселья. Впрочем, я уже пришла к выводу, что опасность меня здесь вряд ли поджидает. По внешнему виду присутствующих можно было легко догадаться, что местной шпаной и прочей подобной публикой здесь и не пахнет. А потому опасаться, похоже, совершенно нечего. В конце концов, я ничего не потеряю, кроме нескольких минут времени, если приму приглашение. Тем более, просто так они вряд ли отвяжутся, и полупьяное препирательство у порога может затянуться надолго. И я прошла в комнату и увидела остальных гостей, оккупировавших в этот вечер квартиру Любы. Эта публика представляла собой разношерстную внешне, но довольно однородную по поведению компанию. Человек 15, с учетом уже увиденных, расселись как стая голубей на диване, креслах, стульях и табуретках, позаимствованных, скорее всего, на кухне. Все это маленькое море безостановочного веселья разбивалось на отдельные группки, которые одновременно вели между собой какие-то разговоры, то и дело отвлекаясь на перекрестные оклики и замечания. «Уступите даме место, пожалуйста!» Громко произнес Димыч, тот самый, которого я увидела первым. Можно сказать, он прокричал эту фразу, пытаясь соперничать с колонками музыкального центра. Собравшиеся почти не среагировали на просьбу, и тогда обходительный юноша обратился к человеку с кучерявой головой. «Стас, посади даму!» «Ах, да, конечно, садитесь, пожалуйста!» Заскочил со своего места невысокий, лет 20 с небольшим Стас, разодетый, как герой видеоклипа, в кожу со всевозможными фенечками и заклепочками. «Спасибо!» Я устроилась тихонько на предложенном стуле, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания и не отрывать собравшихся от оживленных споров. Рядом с диваном стояла пара сдвинутых между собой журнальных столов. На них стояли бутылки в обрамлении нехитрой и скромной закуски. Гораздо большее количество опустошенной стеклотары стояло на полу. Я осмотрелась. Подавляющему большинству собравшихся не было и 30 лет. Публика оживленно вела интеллектуальные беседы, касавшиеся, как я поняла, каких-то новых веяний в области театра и кино. «Простите, а вас как зовут?» – спросил у меня Димыч, усевшийся неподалеку. «Татьяна». Он кивнул в знак того, что понял. «Вы знакомая Любы?» «Собственно, нет», – несколько смущаясь, ответила я. «Мне просто очень нужно с ней поговорить». «А чем вы занимаетесь, если не секрет, конечно?» Оценив обстановку, я решила не раскрывать своего действительного занятия и ограничилась бесцветной формулировкой. «Работаю в юридической фирме». Молодой человек продолжил расспросы. «Вы адвокат?» «Нет, юрисконсульт», — ответила я, готовая в случае чего тут же подтвердить свою юридическую квалификацию. Несколько молодых гуляк со своими подругами, сидевшими поблизости, сразу насторожились, переключая свое внимание на меня. Но тут в комнату вернулась Люба, и разговор о моей персоне закончился. Разодетый в кожу человек по имени Стас принял картинную позу с бокалом в руке и полушутливым тоном воскликнул. «Ну что ж, выпьем за Любочку, выпьем за Родину!» «За Сталина не забудь!» — бросил ему тот, которого называли Димычем. «Я за эту усатую тварь даже стакан с простоквашей не подниму», — огрызнулся Стас. «И вообще, в день рождения Любочки никакой политики». Наконец все стало ясно. У хозяйки день рождения. И похоже, что Данила Мерзляков не имеет к празднику никакого отношения. Судя по компании, собрались здесь люди, далекие от криминального сообщества. Тем не менее, недавно Люба с Данилой общалась. Недавно – это 2 года назад. Может быть, ошибка молодости? Было поднято еще несколько тостов, но что касается главной цели моего визита сюда, то я пока никак не решалась приступить к делу. Оторвать хозяйку от дорогих гостей мне как-то все не удавалось, оставалось только наблюдать за происходящим, выжидая подходящего момента. «Скажите, а вы что, вместе с Любой работаете?» — повернулась я к Стасу. «Нет, мы учимся. В университете, на филфаке. Вот я и Димыч. А Любка работает в Золоте», — продолжал Стас. «Знаете, магазин на немецкой». Я прекрасно знала этот магазин, расположенный правее кинотеатра «Пионер», сразу за заведением с вывеской «Чай». Название магазина было выведено тонкими изящными печатными буквами, насаженными на поблескивающую изумрудно-малахитового оттенка доску. Бросив беглый взгляд на часы, я, однако, решила, что уже воздала достаточную дань хозяйскому гостеприимству. Отыскав глазами Любу и не вставая, я громко обратилась к ней, так, чтобы слова можно было расслышать в общем шуме и гаме. «Люба, извините, так вы мне не подскажете, где найти Данилу Мерзлякова?» Люба встала со своего места, и я смогла лучше ее рассмотреть. Она была тонкая, изящная, прямо как золотые буквы на вывеске магазина, где она работает. Голову она держала весьма грациозно. «Ну, я не знаю, где он может быть, если его нет дома», — просто ответила она. «А кто этот Мерзляков?» — вмешался Серега. «Да ты его не знаешь», — ответила хозяйка дома. «Это которого пару лет назад посадили!» — проявил свою осведомленность бородатый детина. «А за что его посадили?» — не унимался Серега. «Наркотой, что ли, торговал?» — ответил бородач. «Я точно не в курсе». «Да не торговал он, просто у него траву нашли», — поправила Люба. «А он вам что, очень нужен?» «Да, очень». «Знаете что, давайте выйдем, а то здесь слишком шумно», — предложила хозяйка. Я охотно согласилась, ибо уже подустала от происходящего. К тому же в динамиках зазвучали шедевральные творения каких-то исповедников экстремального металла, представляющие собой нечленораздельные хрипы, сопровождаемые молодьбой барабанов и нудным жужжанием гитар. «Знаете, я ведь с ним давно уже не общалась. Заходил он ко мне как-то недавно», — продолжила чуть погодя Люба, пристроившись на кухне у подоконника. «Но это так, по старой памяти. Вяло пообщались, выпили пивка, да и ушел он. Я ему дала понять, что между нами все кончено. Вот и все. И вы совсем не знаете, где его искать?» «Есть у него один друг», — наморщив лоб, ответила Люба. «Мишка его зовут. Вы у него пораспросите». «А как мне его найти?» Люба вышла из кухни, потом вернулась с записной книжкой и продиктовала адрес Мишки. Заодно я попросила уточнить и адрес самого Данилы. Люба охотно выполнила мою просьбу. Кроме того, она дала мне адрес и некоего Леонида, который тоже мог помочь в поисках Данилы. Получив таким образом, пожалуй, все, что можно было получить, я решила здесь больше не задерживаться. Лавируя в прихожей мимо многочисленных туфель и кроссовок, я добралась до входной двери. «Русский рок! Самый русский рок в мире!» прогремел, перекрывая своим жизнеутверждающим голосом остальных бородатых детины неизвестно с какой стати. «Вы уже уходите?» — выглянул из комнаты Стас. «Может быть, вас проводить?» Я хотела было отказаться, но потом рассудила, что провожатый мне, пожалуй, не помешает. Мало ли что еще может случиться. Слишком свежи были воспоминания о двух парнях в лифте. «Ну, разве что до машины», — согласилась я. Стас с готовностью вышел вместе со мной. «Кстати, если есть желание продолжить общение, я могу вам дать свой телефон», — неожиданно предложил он. «Давайте», — вежливо согласилась я. «Звоните в любое время», — сказал он и продиктовал цифры. «Лучше запишите, а то забудете». «Не забуду. У меня хорошая память», — пообещала я, тут же забыв как об этих цифрах, так и о существовании молодого человека по имени Стас. «Ну что ж, спасибо вам, Стас». «Большое. Возвращайтесь праздновать!» — улыбнулась я. Вскоре машина понесла меня прочь от полосатого дома, а мысли мои вернулись к Любе. Я отметила, что она какая-то странная девушка, даже не спросила, кто я такая и зачем мне нужен Мерзляков. Видно, и в самом деле он вдруг ей стал глубоко безразличен. «Есть в ней вообще какая-то слегка чрезмерная легкость», — завершила я свои размышления. «И не в смысле воздушность, а в отношении к повседневной жизни». Я еще раз взглянула на часы. Кажется, и недолго я просидела в компании молодых людей, а пролетела ни много ни мало 1,5 часа. Уже находясь дома, я вдруг вспомнила о своем ненаглядном горе сыщике капитане Попадяне и решилась позвонить. Я подумала, что он не откажет мне в получении кое-какой информации. Ведь он мне так многим обязан. Должен, в конце концов, хоть чем-то отплатить. «Привет, Гарик!» – поздоровалась я, как только услышала его голос в трубке. «Как служба? Все ли хорошо в личной жизни?» «Спасибо на добром слове!» – после некоторой паузы ответил капитан. Видимо, он был очень удивлен моим звонком. «Как там дела с убийством Герасименко? Есть что-нибудь новенькое?» Не теряя ехидной интонации, спросила я. «Ну ты и вопросы задаешь», — хмыкнул Попадян. «Я же с тобой говорил на эту тему. Подобные проблемы не твоя забота». «Ой-ой-ой, какие мы серьезные!» Прочмокала я в трубку. «Не хочешь? Не отвечай». «Ну, вообще-то есть одна мыслишка», — не удержался от хвастовства Гарик. «Думаю, что скоро все прояснится. Как закончим, так я тебе все расскажу». «Что ж, буду ждать с нетерпением», — пообещала я. «Надеюсь, прирожденный талант сыщика поможет тебе раскрыть это дело». «Ох, Таня, Таня!» — вздохнул Попадян. «Обижаешься, наверное, на меня, поэтому и ехидничаешь почем зря». «Нисколько!» — соврала я. «Абсолютно никакой иронии. Ты же у нас бесценный кадр, золотой запас, крепкий, выдержанный. Прямо не человек, а какой-то коньяк. 4 звездочки». «А почему 4?» — не понял юмора Попадян. «А ты на свои погоны давно смотрел?» — как могла, пояснила я. «А-а!» — протянул он. «Таня, ты наверняка звонишь по делу». Решил прервать вдруг треп ни о чем Попадян, и в голосе его зазвучали серьезные нотки. «Меня интересует один человечек. Безбородин Василий Викторович». Тут же выложила я. «Так я и знал», — недовольно сказал со вздохом Попадян. «Что?» — я насторожилась. «Излишний практицизм и меркантильность тебя погубят», — заметил Попадян. «Каждый раз ты норовишь использовать меня как своего секретного агента в государственном учреждении». «Ладно, погоди, ручку возьму». «Записывай. Безбородин Василий Викторович». Где-то 50-го года рождения. Проживал по адресу. Горная, 64. Последний раз был осужден 5 лет назад. В этом году должен был выйти. Но в декабре 98-го умер в колонии. «Господи!» – изумился Попадян. «Покойника-то тебе зачем?» «Сделаешь?» – не обращая внимания на слова Попадяна, спросила я. «Что?» – не понял тот. «Ну, узнай, пожалуйста, о нем все, что сможешь». В разговоре образовалась пауза. «Так сделаешь или нет?» С напором спросила я, готовая при отрицательном ответе повесить трубку и никогда больше не звонить этому зазнавшемуся менту. Однако Попадян прочувствовал ситуацию и ответил. «Ладно, договорились. Послезавтра у меня дома. 2 часа». «А почему дома?» – неподдельно удивилась я. «По телефону разве нельзя?» «У меня к тебе есть разговор», – уклончиво сказал Попадян. «Ладно, ладно, я приеду». Довольно сухо произнесла я и положила трубку. «Есть одна мыслишка, говорите?» Почти раздраженно подумала я. «Ну, помогай вам Бог. А мы уж тут сами. Вот тогда и поглядим, чья лошадь придет последней».